власть. Покопайте любого нашего начальника, говорит неврастенник, и найдете посредственного инженера или бездарного аспиранта, бесперспективного студента, зубрилу школьника, двоечника, фискала, труса, лодыря и тому подобное. Соберите их и дайте им простенький диктант на уровне 5-го класса. В каждом предложении наделают минимум по паре ошибок. Про задачку на 2 трубы в бассейне я уж не говорю. Но дела-то все-таки делаются, не так ли? Говорит журналист. Не все же они такие. Все. Все, поверьте, говорит неврастенник. Дела делаются благодаря тому, что одни эксплуатируют в свою пользу интеллект, терпение и мужество других. Жизненные соки общества текут по независящим от них артериям. Они их сосут. Надо изменить принципы отбора людей в систему власти, говорит журналист. Это невозможно, говорит неврастенник. В обществе есть миллионы точек, в которых происходит выталкивание людей в систему власти и подготовка к этому. За этим не уследишь. Да и кто будет следить? Те, кто за этим следит, фактически десятки миллионов лиц, причастных к данной системе власти, делают именно то, что нужно, и что ведет к результату, с которого мы и начали. Но так же не может продолжаться вечно, говорит журналист. Наша история находит для себя свойственный для нее традиционный выход, говорит неврастенник. Вокруг высшей власти складывается постепенно просвещенный слой, в основном из их собственных детей, зятьев и тому подобное. Этот слой начинает оказывать какое-то влияние на высшую власть. Последняя начинает давить на низшую, в итоге происходит сдвиг на 1 миллиметр в 100 лет. Приезжайте к нам через 100 лет, сами в этом убедитесь.